Глава вторая. Пять писем. От мисс Агаты Трой, ее подруги, мисс Кетти Босток, художницы, известной портретами шахтеров, водопроводчиков и темнокожих музыкантов. Борт парохода Ниагара, 1 августа. Милая Кетти, я прерываю свое путешествие в Квебеке, так что письмо это ты получишь примерно за 2 недели до моего возвращения домой. Я очень рада, что со следующим семестром все улажено. Преподавание — занудная наука. Но теперь, когда я достигла столь головокружительных высот и могу подбирать учеников сама, это занятие уже не представляется мне таким утомительным. Спасибо, что ты все утрясла. Если сможешь, договорись с прислугой, чтобы к 1 сентября все были на месте. Я возвращаюсь 3-го, а к 10-му, когда начнутся занятия, они уже должны все подготовить. Твое письмо, отправленное авиапочтой, пришло в Суву в день нашего отплытия. Да, договорись с Соней Глюк, чтобы она нам позировала. Эта стервочка не только прихорошенькая, но и знает толк в своем деле. Когда не капризничает, конечно. Да и тебе самой не помешает написать обнаженную натуру крупным планом к выставке, которая, если мне не изменяет память, назначена на 16 сентября. Ведь тебе хорошо удается обнаженная натура. Да и пора бы немного отвлечься от водопроводчиков, а то как бы они не приелись публике. Кажется, я еще не рассказывала тебе, кого набрала на этот семестр. Привожу полный список. 1. Фрэнсис Ормерин. В настоящее время живет в Париже, но там, по его словам, все помешались на сюрреализме, а он его совершенно не чувствует и не желает тратить время на эту белиберду. И вообще, переживает депрессию или что-то в этом роде. 2. Вальма Сиклиф. Это та самая девчушка, что намалевала здоровенные плакаты для Министерства торговли, которыми все восторгались. Уверяет, что хочет научиться работать с натурой. Желание у нее, по-моему, хоть отбавляй, но своего почерка еще нет, да и манера довольно вычурная. К тому же, если не ошибаюсь, она ищет, за кого зацепиться. 3. Бейсил Пилгрим. Если не ошибаюсь, именно на него положила глаз наша Вальма-охотница. Он, между прочим, достопочтенный. В Англии титул детей сановников и пэров. Здесь и далее примечание переводчика. Старый лорд Пилгрим уже стоит одной ногой в могиле. В свое время он надел шуму, выступая против законопроекта, разрешающего аборты. У Бейсила 6 сестер. Все старше его. А мать, леди Пилгрим, умерла при его рождении. Сомневаюсь, чтобы Вальма Сиклиф понравилась престарелому джентльмену. Если творение Бейсила едва не загнали старого чудака в армию спасения, то от манеры Вальмы он вообще ударится в язычество. 4. Уотт Хэтчет. Это свежая кровь. Очень многообещающий парнишка. Он австралиец. А нарыла я его в Суве. Примитивист с очень смелыми и точными линиями. Необычайно живой, энергичный, но бедный, как церковная крыса. Когда я его откопал, он держался на одних бананах и азарте. Голос у него дребезжащий, как проржавевшая жестянка, и он не способен ни о чем говорить, кроме своей работы и своих симпатий и антипатий. Боюсь, что сначала он будет действовать остальным на нервы, а потом замкнется в себе. Как бы то ни было, его манера мне нравится. 5. Седрик Малмсли. Этот уже подрядился иллюстрировать роскошное издание средневековых романов и хочет поработать над живой натурой. Я сообщила ему, чтобы он связался с тобой. Мне сказали, что он отрастил рыжую бороду, которая потешно раздваивается и носит сандалии. Седрик, а не борода. 6. Вольф Гарсия. Он прислал мне письмо. Ему поручили изготовить мраморную скульптуру «Комедия и трагедия», которую установят перед зданием нового театра в Вестминстере. И я разрешила ему поработать с нами, чтобы сделать глиняные модели. Видела бы ты его письмецо. Конверт без марки, а написано пастелью на туалетной бумаге. Думаю, что ты увидишь Гарсию задолго до того, как получишь мое письмо. Пусть пользуются студией. Но только присматривай за ним одним глазком, если там будет Соня. После 20 сентября ему обещана другая студия, так что он у нас не задержится. Не вороти нос, Кэти. Сама ведь знаешь, что этот парень непризнанный гений. К тому же другие столько мне платят, что я могу себе позволить приютить пару нищенствующих Рафаэлей. Да-да, ты права. Второй гений — это Хэтчет. Седьмое. Некая Феллида Ли только что выскочила из Слейда. Имеется в виду знаменитая школа изящных искусств Феликса Слейда. Богатенький папаша. Прислала мне свои работы и восторженное послание, что, мол, всю жизнь мечтала учиться именно у меня и так далее и тому подобное. Я написала ей ответ, запросив совершенно неприличную сумму, а она тут же согласилась. Восьмое. Ты, мое золотко, я всем им велела связаться с тобой, Малмсли, Ормерина и Пилгрима, посели в общежитии, а Гарсия с Хэтчетом пусть поделят мансарды. Ты, как всегда, будешь жить в желтой комнате, а Вальма с малышкой Ли в голубой. Главное — изолировать Гарсию. Сама знаешь, какова у него репутация. Такого я у себя не потерплю. Я вообще подумываю отселить его в студию, а вторую мансарду отдать натурщице. Мне кажется, в Лондоне они с Соней жили вдвоем. Кстати говоря, я собираюсь написать портрет Вальмы Сиклиф для Берлингтон Хауса и салона, чтоб им пусто было. Здание в Лондоне, где находится Королевская академия искусств. Она вполне хороша, чтобы изобразить ее в такой помпезной манере. Пишу все это, сидя в кают-компании после отплытия из Сувы. Пока мы отплывали, сляпала маленький этюдик, получился вроде неплохо. Уже под конец мне помешал один человек. Поначалу я приняла его за придурка из тех, кто вечно ко мне цепляется, но он оказался не глупым парнем. Я даже сама почувствовала себя идиоткой. Есть тут еще одна американка, бывшая голливудская звезда, которая шляется по всему судну в постоянном подпитии. Выглядит, словно девушка с обложки модного журнала, но поведение и речь — это надо видеть и слышать. Похоже, этот парень у нее под каблуком. Так что, по большому счету, он все-таки болван. Если случится что-нибудь интересное, я допишу. Я очень довольна, что смогла вырваться в эту поездку. Спасибо за замечательные письма. Меня порадовало известие, что работа тебе удается. С нетерпением жду, когда увижу твои картины воочию. Подумай насчет обнаженной натуры для групповой выставки. Мне бы не хотелось, чтобы тебя прозвали королевой водопроводчиков. Дописываю. Завтра прибываем в Ванкувер. После Гонолулу, где высадилась наша секс-бомба, жизнь стала тихой и мирной. До этого же здесь творилось такое, что всем чертям стало тошно. К сожалению, кто-то раздобыл выпуск палитры с приложением, которое целиком посвящено моей персональной выставке. Красотка его увидела и решила, что, должно быть, я и впрямь стоящая художница, а не маляр. Узрев репродукцию портрета королевской четы, она мгновенно сделала стойку и принялась охотиться за мной по всему кораблю. Вот, мол, было бы здорово, если бы я написал ее портрет, прежде чем мы доберемся до Гонолулу и все такое прочее. Ее папочка будет счастлив до безумия. По 10 раз в день она меняла наряды, а, завидев меня, тут же принимала картинные позы. Пришлось взять грех на душу и соврать, что у меня развился неврит правой руки. Чертыхалась я из-за этого, на чем свет стоит. Ведь мне до смерти не терпелось написать портрет другого пассажира. Весьма занятная личность, скажу тебе. Есть над чем потрудиться. Словом, пришлось мне промучиться до самого Гонолулу. Да, пассажир этот, между прочим, детектив. Но выглядит как испанский грант. А какие манеры? Учтив, обходителен. Настоящий викторианский лорд. Черт, вышло так, будто я над ним смеюсь, а это вовсе не так. Очень славный сыщик. При первой встрече с ним я вела себя как базарная торговка. Он все проглотил, а я вдруг почувствовал себя полной идиоткой. Ужасно переживала. Но портрет его, кажется, мне удался. Что ж, Кэти, 3-го числа мы с тобой увидимся, старушка. Я сразу прикачу в Татлерс-Энд. До скорого. Всегда твоя, Трой. Постскриптум. Пусть все-таки Гарсия устроится в студии и не высовывает оттуда носа. Будем надеяться, что к 20-му он съедет. От Кэти Босток Агате Трой. Татлерс энд Боссикот Бакс. Графство Бакингемшир. 14 августа. Милая Трой, и угораздил же тебя понабрать таких пиявок. Да, я знаю, что Гарсия скульптор от Бога, но ведет себя, как последняя свинья. Почему-то вбил себе в голову, что все вокруг должны с ним нянчиться. Мне даже страшно подумать, сколько он уже, должно быть, из себя вытянул. Так и быть, я запру его в студии. Но если ему вздумается волочиться за Сони или еще за кем-то, то пусть выбирается через вентиляционные ходы или через канализацию. Ты последняя простофиля, если в самом деле надеешься избавиться от него до 20-го. И где, спаси меня, Вакх, ты откопал этого недоношенного аборигена? Из канавы с утконосами, что ли? Или из сумки пьяный кенгуру? Держу пари, что ты оплатила ему проезд в Англию из своего кармана. Возможно, я не имею права роптать, поскольку ты любезно отдала в мое распоряжение свой дом на целых 12 месяцев. Для меня это подарок судьбы. Ведь здесь я создала все свои лучшие работы. Кстати, на последней картине я изобразила двух негритянских саксофонистов. Вид снизу, так сказать, на цилиндрическом фоне. По-моему, вышло недурно. Я ее уже закончила. Теперь задумала крупное полотно, для которого мне позирует Соня Глюк. Ей приходится много стоять, поэтому она капризничает даже больше обычного. Чтоб ей сгореть в гиене огненной. Однако, едва прослышав про Гарсию и Пилгрима, она тут же согласилась прийти к нам на весь семестр, как всегда, за совершенно сумасшедшую плату. Сегодня приехал Мальмсли. С бородой точь-в-точь, как ты описала. Мне она напомнила козлиный зад. Словом, ты сама поняла. Он с головой погружен в свои иллюстрации. Показывал рисунки весьма прилично. С Пилгримом я уже прежде несколько раз общалась, и сам он и его работы мне по душе. Жаль, что он такой олух. Говорят, его до неприличия часто встречают в обществе этой бессовестной Сиклиф. За его титулом, должно быть, увязалась прохвостка. Самовлюбленная нимфоманка, но успех имеет. Забавная штука секс. Я даже в мыслях не допускаю ничего дурного. Но с мужчинами у меня порядок. Ты другое дело. Стоило бы тебе хоть пальчиком поманить, и они укладывались бы к твоим ногам штабелями. Но ты держишься так неприступно, что они не смеют хоть на что-то надеяться. Сиклиф с Пилгримом приезжают завтра. Виделась с твоей Филлидой Ли. Этой особе палец в рот не клади. Носит наряды ручной работы, держится чопорно, как гусыня, проглотившая кочергу, приезжает 9-го, как, кстати, и Ормерин, который шлет из Парижа столь унылые письма, что от них сводят скулы. Милый юноша, только чересчур уж подавленный. Не знаю, понимаешь ли ты, какой коктейль смешала в этом семестре. Своенравную Соню обуздать невозможно. Гарсия либо начнет немедленно за ней ухлестывать, что будет довольно неприятно, либо, что еще хуже, даст ей отворот-поворот. Вальма Сиклиф постарается вскружить голову всем парням. Если она в этом преуспеет, Соня захандрит. Возможно, в предвкушении пилгримского титула Вальма умерит аппетиты, но я в этом сильно сомневаюсь. Впрочем, тебе виднее. Ты, должно быть, как обычно, спрячешь голову в песок и закроешь на все глаза. Ты ведь у нас аристократка? Ха! Правда, плебеям вроде меня трудно понять, как можно взирать на подобное безобразие с таким царственным хладнокровием. С прислугой все в порядке. Здесь и чета Хипкинов, и Сэйди Уэлш из деревушки. Меня они кое-как терпят и считают дни до твоего приезда. Как, впрочем, и я. Я хочу посоветоваться с тобой, как быть Соней, и мне не терпится взглянуть на твои новые работы. Вняв твоему совету, писем больше писать не буду. Твои намеки по поводу сыщика мне не слишком понятны, но, коль скоро он помешал твоей работе, ты имела полное право оторвать ему башку и сгрызть ее с солью. Ишь, указчик, выискался. И вообще, к чему ты клонишь? Ладно, Третьего все расскажешь. Твоя Кэти. Постскриптум. От Гарсии уже прислали ящик глины и инструменты, так что, похоже, скоро его милость окажет мне великую честь лицезреть его воочию. Вероятно, счет за глину тоже пришлют нам. Постскриптум. От королевы водопроводчиков слышу. Постскриптум. Пришел счет за глину. От старшего инспектора Родерика Аллейна мистеру Найджелу Бадгейту, журналисту. Борт парохода Ниагара. Открытое место. 6 августа. Дорогой мой Бадгейт, как там поживает Бенедикт, наш женатый мужчина? Я был страшно огорчен, что не сумел побывать на свадьбе, но в Новой Зеландии думал о вас обоих в своей горной цитадели. Вот бы где ему провести медовый месяц. Уютный деревенский паб, прелестное озеро, высоченные горы и больше на 50 миль вокруг ничего. Впрочем, вы с Анжелой, должно быть, весь отпуск нежились на Ривьере? Ну и молодцы. Я вас очень люблю и желаю счастья. Мы вот-вот прибудем в Ванкувер. Здесь я решил прервать путешествие, чтобы посмотреть Квебек. Я давно мечтал его увидеть. По возвращении в Англию у меня еще будет целых 15 дней, прежде чем мне придется снова нацепить боевой меч и запрыгнуть в седло. Мама рассчитывает, что пару недель я проведу вместе с ней, поэтому, если не возражаешь, я заскочу к вам числа 21-го. Пассажиры на судне ничем не отличаются от любых других пассажиров. Морское путешествие, словно лакмусовая бумажка, разоблачает даже самые тщательно скрываемые пороки и выводит всех на чистую воду. Как и положено, у нас есть своя красавица, сногсшибательная американская киноактриса, от которой меня бросает то в жар, то в холод. Как всегда, хватает заядлых путешественников и алчных женщин. Самая интересная личность — мисс Агата Трой, художница. Помнишь ее персональную выставку? Она совершенно изумительно изобразила пристань в Суве. Меня так и подмывает спросить, сколько стоит ее этюд, но я все никак не решаюсь. К великому сожалению, мисс Трой не взлюбила меня с первого взгляда. При моем появлении она ощетинивается, как дикобраз. А уж они мастера выпускать иголки, можешь мне поверить. Словно видят гремучую змею или иную неприятную тварь. Почему, ума не приложу. Странное дело. Однажды вдруг ни с того ни с сего она меня спрашивает ворчливым и совершенно безразличным голосом, нельзя ли ей написать мой портрет. Мне еще никогда не доводилось позировать. Удивительное, скажу я тебе, ощущение, когда художник добирается до глаз, смотрит в них, а тебе кажется, будто заглядывает в самую душу. Однажды она даже приблизилась ко мне вплотную, чтобы получше разглядеть зрачки. Есть в этом что-то унизительное. Я пытался ответить таким же взглядом, но потерпел фиаско. Портрет получился великолепный, но на душе у меня неспокойно. Фокс пишет с достаточной регулярностью. С делом о поджоге он, похоже, справился. Я немного волнуюсь, выбившись из родной колеи, но рассчитываю быстро войти в привычный ритм. Надеюсь, мне не придется сразу окунуться в крупное дело. Но все же, если Анжеле вздумается подсыпать тебе в омлет крысиного яду, попроси, чтобы она сделала это уже после моего отъезда. Очень хочу увидеть вас обоих. А пока расстаюсь с наилучшими пожеланиями. Твой навечно Родерик Аллейн. От старшего инспектора Аллейна, леди Аллейн, Дейнс Лодж, Боссикот Бакс, Канада, 15 августа. Дорогая мамуля, твое письмо застало меня в Ванкувере. Да, конечно же, я немедленно приеду к тебе. В Ливерпуль мы приходим 7-го, и я сразу же, не мешкая, помчусь в Бакс. Сад — это замечательно, но ты уж, Бога ради, не перетрудись. Нет, милая моя, в свою противоположность я не влюбился. Или ты мечтаешь о том, как я приведу к тебе в дом рослую черную, как эбеновое дерево, фиджийку? Одна симпатичная аборигенка поглядывала на меня в Суве с некоторым интересом, но от нее так пахло пальмовым маслом, которое ты не выносишь, что я решил отложить знакомство на следующую жизнь. Кстати, о Суве. Говорит ли тебе о чем-нибудь название Татлерс-Энд? Это где-то неподалеку от Боссикота. Там живет художница Агата Трой, которая написала ту самую картину, что нам с тобой так нравится. Она села на корабль в Суве и сотворила совершенно изумительный этюд. Да, вот еще, мамочка, если ты когда-нибудь получишь письмо от Вирджинии Ван Майс с просьбой о встрече, то ты либо сразу уезжаешь на пару лет, либо болеешь ветрянкой или корью. Эта американка — настоящая хищница, красотка-вампир, которая коллекционирует мужские скальпы. Почему-то, одному богу это известно, я ей приглянулся, и она твердо решила заполучить мой. Должно быть, все дело в нашем фамильном титуле. Да, говоря о титулах, как там поживает этот чертов баронет? Красотка-вамп мигом все разузнала. Вот здорово, мистер Аллейн, я и не подозревала, что в английскую полицию набирают аристократов. Неужели сэр Джордж Аллейн ваш единственный брат? Понимаешь? Она грозится прилететь в Англию и уже заявила, что ты наверняка потрясающая мать и лучшая в мире свекровь. Смотри в оба, чтобы она не провела тебя, прикинувшись моей возлюбленной, а то и невестой. Держись на страже, моя милая. Я рассказал, что ты ведьма и по ночам летаешь на шабаш. Но ей, по-моему, все равно. Милая мамуля, в тот день, когда ты получишь это письмо, тебе исполнится 65. Через 30 лет я стану почти на 10 лет старше, чем ты сейчас, но ты все равно будешь учить меня жить. Помнишь, как мне удалось узнать твой возраст, когда тебе исполнилось 35? Тогда я провел свое первое частное расследование. Жутко хулиганский поступок. И еще, мамочка, не кокетничай с викарием и не забудь 7 числа постелить красный ковер. Твой послушный и преданный сын Родерик. Постскриптум. Мисс Трой написала портрет твоего сына, который он, сын, выкупит, если он, портрет, не окажется ему, сыну, не по карману. От леди Аллейн Дейнслодж Боссикот, старшему инспектору Аллейну Шато Фронтенак, Квебек. Милый Родерик, твое замечательное письмо я и впрямь получила в свой день рождения. Спасибо, милый сыночек, оно восхитительное. Мне даже не верится, что на целых 2 недели ты будешь мой, только мой. Я уже заранее жадно потираю свои стариковские руки. Надеюсь, я все-таки не отношусь к пресловутым мамашам-собственницам. Хвать, хвать, хвать. А довольствуюсь главным образом динь-динь-динь. Я также предвкушаю заполучить твой образ. Каким представляет его мисс Трой, если она не просит за него слишком много? Если он окажется тебе не по карману, я готова вступить с тобой в долю, мой мальчик. Мне это будет только приятно, так что не надейся, что я позволю тебе разориться, и не смей врать своей маме, занижая цену. Я непременно заеду к мисс Трой сама. Не только для того, чтобы узнать цену картины, или потому, что ты, безусловно, ждешь от меня похода к ней, но по той причине, что мне всегда импонировал ее стиль. И я буду счастлива с ней познакомиться, как сказала бы твоя драгоценная Ван Майс. Джордж сейчас в Шотландии со своей семьей. Он собирается баллотироваться в парламент. Но я боюсь, что он опять сядет в лужу. Бедный дурачок. Жаль, что голова у них не такая светлая, как у тебя. Я купила себе ручной ткацкий станок и начала разводить восточноевропейских овчарок. Надеюсь, что сука, я назвала ее Тесса Танбридж, не станет слишком тебя ревновать. Вообще-то она у меня очень славная. Я по-прежнему сожалею, что ты покинул Министерство иностранных дел, но полагаю, что ты сам знаешь, что тебе делать, и вдобавок люблю читать заметки о твоих подвигах. До 7-го, мой родной сыночек. Твоя любящая мама. Постскриптум. Я только что разыскала Татлерс Энд, дом мисс Трой. Очень милый особнячок, всего в 2 милях от Боссикота. Судя по всему, там проживают ее ученики. Моя разведка донесла, что в отсутствии мисс Трой в доме живет некая мисс Босток. Мисс Трой вернется 3-го числа. Сколько ей лет?